Глава 33. Наш новый ритуал повторился и на следующий день после позднего завтрака. Мы прошли по вымокшей под дождем траве между домом и амбаром и выбрались на край хлопкового поля, где остановились. Перед нами была вода, не дождевая вода, собравшаяся за ночь, а все та же разлившаяся мутная вода из речки. Она была 3 дюйма глубиной и, казалось, готова была подняться еще выше и продолжить свое медленное наступление к амбару, к сараю для инструментов, к курятникам и, в конце концов, к дому. Стебли хлопчатника склонились к востоку, согнутые ветром, который прошлой ночью как будто взял нашу ферму в осаду. Коробочки все провисли под тяжестью воды. «Папе наш дом тоже зальет?» — спросил я. Он помотал головой и обнял меня за плечи. «Нет, Люк, она никогда не доходила до дома». Близко подбиралась пару раз, но дом стоит на добрых 3 фута выше, чем это место, где мы сейчас. Так что за дом можешь не волноваться. «Однажды вода дошла до амбара», — сказал отец. «Это было через год после рождения Люка, так ведь?» «В 46-м», — сказала бабка. Она всегда точно помнила даты, но это было в мае, — добавила она. «Через 2 недели после того, как мы закончили сев». Утро было прохладное и ветреное, облака плыли высоко, значит, дождя, скорее всего, не будет. Отличный день для малярных работ, конечно, если удастся получить какую-нибудь помощь. Мексиканцы потянулись поближе, но недостаточно близко для разговора. Они скоро уедут от нас, может быть, даже через несколько часов. Мы довезем их до кооператива и дождемся, когда их заберет какой-нибудь другой фермер, живущий на более сухих землях. Я слышал, как взрослые обсуждали этот вопрос за кофе, еще до рассвета, и чуть не впал в панику. 9 мексиканцев могут выкрасить западную стену нашего дома меньше, чем за день. А мне на это потребуется месяц. В такой ситуации скромничать было нельзя. Когда мы повернули к дому, я подошел к мексиканцам. «Буэнос диас», — сказал я, обращаясь ко всей группе. «Кому эста?» Все 9 что-то мне ответили. Они возвращались в амбар, у них был потерян еще 1 день. Я прошел немного с ними, пока не оказался достаточно далеко от родителей, чтобы они меня не услышали. «Хотите еще немного покрасить?» — спросил я. Мигель, как трещотка, перевел им вопрос, и вся группа заулыбалась. 10 минут спустя были открыты 3 банки с краской, и мексиканцы обсели всю западную стену дома. Они чуть не подрались, разбирая кисти. Потом оставшиеся без кистей принялись воздвигать леса. Я указывал, куда что поставить, и вообще раздавал инструкции, правда, меня, кажется, никто не слушал. Мигель и Роберто с пеной у рта отдавали разные приказы и команды на испанском. Но на все эти распоряжения на 2 языках никто в равной степени не обращал никакого внимания. Мама и бабка поглядывали на нас из окна кухни, занимаясь мытьем оставшейся после завтрака посуды. Папе пошел в сарай, хотел повозиться с трактором. Отец отправился в обход полей, видимо, хотел прикинуть убытки и обдумать, что нам делать дальше. Спешить с покраской не было никакой нужды. Мексиканцы перебрасывались шутками, смеялись и подначивали друг друга. Но работали вдвое быстрее, чем 2 дня назад. Они не теряли ни секунды. Каждые полчаса или около того кисти переходили из рук в руки. Подкрепления все время стояли наготове. К середине утра они были уже на полпути к передней веранде. Дом-то у нас был не слишком большой. Я был рад убраться в сторонку и не мешать. Мексиканцы работали так быстро, что мне казалось, что это будет совершенно бессмысленным, если я сам возьму кисть и стану сбивать их с взятого темпа работы. Кроме того, бесплатный труд был явлением временным. Приближался тот час, когда я останусь заканчивать этот труд в одиночестве. Мама принесла чай со льдом и печенье, но покраска не остановилась. Те, что вместе со мной сидели в тени под деревом, поели первыми, потом 3 из них поменялись местами с малярами. «У вас хватит краски?» — шепотом спросила меня мама. «Нет, мэм». И она вернулась на кухню. Еще до Ленча западная стена дома была уже выкрашена, и толстый сверкающий слой краски поблескивал под пробивавшимися по временам лучами солнца. Краски остался всего один галлон. Я повел Мигеля к восточной стене, где трот месяц назад начал свою работу, и показал невыкрашенную еще полосу наверху, куда я не смог дотянуться. Он рявкнул приказание, и вся команда двинулась к этой стене. Здесь они применили другой метод работы. Пепе и Луис, самые низкорослые из всех, взгромоздились на плечи Пабло и Роберто, самых мощных и высоких, и принялись красить под самой крышей. Это, конечно же, вызвало непрекращающийся поток комментариев и шуток со стороны остальных. Когда краска кончилась, было как раз время поесть. Я пожал руки всем им и от души их поблагодарил. Они смеялись и переговаривались, пока шли к амбару. Был полдень, светило солнце, и температура поднималась. Когда я смотрел им вслед, то бросил взгляд и на поле возле амбара. Стоявшая там вода была хорошо видна. И мне показалось странным, что вода может пребывать, когда сияет солнце. Я повернулся к дому и обозрел проделанную работу. Задняя стена дома и обе боковых выглядели прямо как новенькие. Только фасад оставался некрашенным. Но поскольку теперь я был уже ветераном малярного дела, то мог завершить работу и без мексиканцев. Мама вышла на веранду и позвала меня. «Ленч, Люк!» Я секунду еще постоял на месте, любуясь достигнутыми результатами. Поэтому она подошла поближе, и мы осмотрели дом вместе. «Очень хорошая работа, Люк», — сказала она. «Спасибо». «Сколько краски осталось?» «Ничего не осталось, все извели». «А сколько тебе нужно, чтобы выкрасить фасад?» Фасад был не таким длинным, как восточная или западная стены. Но там добавлялась дополнительная проблема с верандой, как и на задней стене. «Думаю, 4 или 5 галлонов», — сказал я так, как будто десятки лет занимаюсь покраской домов. «Я не хочу, чтобы ты тратил свои деньги на краску», — сказала она. «Но это мои деньги, вы же сами говорили, что я могу истратить их на что хочу». «Это так, только тебе не нужно их тратить на нечто в этом роде». «Да я вовсе не против, просто хочу вам помочь». «А как же твоя куртка?» Я, можно сказать, ночей не спал, беспокоясь насчет этой куртки с эмблемами Кардиналс. Но сейчас это казалось неважным. А кроме того, я подумывал и еще об одном способе получить ее. «Может, Санта-Клаус подарит мне такую куртку?» — сказал я. «Может быть», — улыбнулась мама. «Ладно, пошли есть». Как только Паппи закончил молитву, возблагодарив Господа за пищу, но ни словом не обмолвившись ни о погоде, ни об урожае, отец мрачно объявил, что вода из речки начала просачиваться через нашу главную полевую дорогу и поступать на задние 40 акров. Сообщение не вызвало особых комментариев. Мы уже стали бесчувственны к дурным новостям. Мексиканцы уже собрались возле грузовика и ждали Паппи. У каждого был небольшой мешок с их вещами, теми же самыми, с которыми они приехали к нам 6 недель назад. Я пожал руку каждому из них и попрощался. Как всегда, я с нетерпением ждал очередной поездки в город, даже несмотря на то, что нынешнее не относилось к приятным. «Люк, пойди помоги маме в огороде», — велел отец, когда мексиканцы начали грузиться. Папе уже заводил мотор. «Я думал, я тоже в город поеду», — сказал я. «Не заставляй меня повторять», — строго сказал отец. Я посмотрел, как они отъезжают. Все 9 мексиканцев грустно махали нам, в последний раз оглядывая наш дом и всю ферму. По словам отца, они теперь направлялись на большую ферму к северу от Блайтвилла, в 2 часах езды от нас, где поработают еще 3-4 недели, если позволит погода, а уж потом поедут назад в Мексику. Мама осведомилась, как их будут отправлять домой. Опять в прицепе для скота или все-таки автобусом? Но не очень настаивала на точном ответе. Это было вне нашей власти, а кроме того, подобные детали казались гораздо менее важными перед лицом наводнения, заливавшего наши поля. А вот вопрос запасов провизии был важным. Надо было обеспечить себя едой на всю зиму, долгую зиму, что последует за плохим урожаем, когда все, что мы будем есть, будет с нашего огорода. В этом не было ничего необычного, если не считать того, что у нас не будет и лишнего дайма, чтобы купить хоть что-то помимо муки, сахара и кофе. Хороший урожай означал, что у нас останется немного денег, припрятанных под матрасом, несколько банкнот, свернутых рулончиком и засунутых подальше, на которые иногда можно купить что-нибудь роскошное, вроде кока-колы, мороженого, соленых крекеров и белого хлеба. Плохой же урожай означал, что если мы чего-то не вырастим сами, то и не будем иметь этого на столе. По осени мы собирали салатную горчицу, репу и горох, поздно созревающие овощи, которые обычно сажали в мае и июне. Снимали и немного последних помидоров, но очень мало. Огород менялся с наступлением каждого нового времени года, кроме зимы, когда все отдыхало, набирая сил перед следующей весной. Бабка была в кухне, варила красные бобы и консервировала их со всей доступной ей быстротой. Мама была в огороде и дожидалась меня. «Я в город хотел поехать», — сказал я. «Извини, Люк, нам надо поспешить. Если будут еще дожди, овощи начнут гнить. А если вода дойдет до огорода?» «А они купят еще краски?» «Не знаю». «Я хотел поехать и купить еще краски». «Может, завтра съездишь? А сейчас надо собрать всю репу». Юбку она подняла до колен и подоткнула подол. Она была босиком, ноги по щиколотку в грязи. Я никогда не видел маму такой грязной. Я присел и навалился на репу. И через несколько минут тоже был перемазан с ног до головы. 2 часа я выдергивал и собирал овощи. Потом вымыл их в бадье на задней веранде, и бабка унесла их на кухню, где стала их отваривать и укладывать в квартовые банки. На ферме было тихо, ни грома, ни ветра, ни спруилов на переднем дворе, ни мексиканцев возле амбара. Мы снова были одни, только мы, Чандлеры, остались сражаться силами природы и напором воды. Я неустанно повторял себе, что когда Рикки вернется домой, жить сразу станет лучше, потому что мне будет с кем играть и разговаривать. Мама принесла на веранду еще одну корзину зелени. Она устала и сильно вспотела. Взяв тряпку и ведро с водой, она стала отмываться от грязи. Она не выносила грязи и всячески старалась передать это отвращение мне. «Пойдем-ка в амбар», — сказала она. «Я уже 6 недель не был на сеновале, с тех пор, как там поселились мексиканцы». «Пойдем», — ответил я, — «и мы направились туда». Мы поговорили с Изабель, нашей дойной коровой, потом взобрались по лестнице на сеновал. Мама здорово потрудилась, готовит для мексиканцев удобное и чистое место для житья. Она всю зиму собирала старые одеяла и подушки, чтобы им было на чем спать и чем укрываться. Забрала и старый вентилятор, который годами служил нам на передней веранде, и установила его на сеновале. Она даже убедила отца протянуть от дома к амбару электричество. «Они же люди, чтобы некоторые тут о них не думали», — услышал я как-то ее слова. На сеновале было все чисто и аккуратно убрано, как тот день, когда мексиканцы к нам приехали. Подушки и одеяло были сложены возле вентилятора. Пол подметен. Никакого мусора не видно. Мама могла гордиться нашими мексиканцами. Она с ними обращалась уважительно, и они отплатили тем же. Мы настежь распахнули дверь сеновала, ту самую, куда высунулся Луис, когда Хэнк начал обстреливать сеновал камнями и комками глины, и уселись на краю, свесив ноги вниз. 30 футов над землей, отсюда открывался прекрасный вид на любой уголок нашей фермы. Линия деревьев далеко на западе обозначала Сент-Франсис-Ривер, а прямо перед нами, за нашим задним полем, стояла вода из разлившейся Сайлерс-Крик. В некоторых местах вода доходила почти до верхушек стеблей хлопчатника. С этой позиции мы гораздо лучше могли осознать размеры надвигающегося наводнения. Мы видели воду между ровными рядами, идущими прямо к амбару. Мы видели, что она залила нашу основную полевую дорогу и просачивается на задние 40. Если Сент-Франсис выйдет из берегов, дому будет угрожать опасность. Думаю, со сбором покончено, заметил я. Кажется, так, ответила она чуть грустно. А почему наши земли так быстро заливает? Потому что тут низина и к реке близко. Это не очень удобный участок, Люк. Никогда от него толку не будет. Это одна из причин, почему мы уезжаем. У этой земли никакого будущего. А куда мы поедем? На север, где есть работа. А надолго? Нет, не очень. Пока не наберем денег. Отец будет работать на заводе фирмы Бьюик вместе с Джимми Дейлом. Там платят $3 в час. Нам хватит, как-нибудь перебьемся. А ты будешь там в школу ходить, в хорошую школу. Не хочу я в другую школу. Да это будет только здорово, Люк. У них там огромные удобные школы на севере. Но для меня это было вовсе не здорово. Все мои друзья были в Блэк-Оуке, а на севере я не знал никого, только Джимми Дейла и Стейси. Мама положила мне руку на колено и погладила, как будто это могло улучшить мое настроение. Перемены всегда трудно переносить, Люк, но это может оказаться интересным. Думай об этом как о приключении. Ты же хочешь играть за Кардиналс, не правда ли? Да, мэм. Ну вот, значит, тебе все равно придется уехать из дома, уехать на север, жить в другом доме, заводить новых друзей, посещать другую церковь. Но это же здорово, правда? Наверное. Наши босые ноги свисали вниз, раскачиваясь взад-вперед. Солнце ушло за облака, в лицо подул легкий ветерок. Деревья по краю нашего поля уже начали менять цвет, желтеть и краснеть. Листья стали опадать. «Мы не можем здесь оставаться, Люк», — тихонько сказала мама, словно все ее мысли уже были где-то на севере. «А когда вернемся, чем будем заниматься?» «Только не фермерством. Найдем работу в Мемфисе или в Литл-Роке, купим себе дом с телевизором и телефоном, и у нас на подъездной дорожке будет стоять хорошая машина, и ты будешь играть в бейсбол в настоящей команде и в настоящей спортивной форме». Здорово звучит, не так ли? Звучит очень здорово. Мы часто будем сюда приезжать, навещать папе и бабку и Рики. У нас будет новая жизнь, Люк, гораздо лучше, чем теперь. И она кивнула в сторону поля, в сторону хлопка, гибнущего в воде. Я подумала о своих кузенах из Мемфиса, о детях сестер отца. Они редко приезжали в Блэк-Оук, только на похороны, да еще иногда на День Благодарения. И меня это вполне устраивало, потому что это были городские ребята, они были лучше одеты, и языки у них были острые. Мне они не очень-то и нравились, но я все равно им завидовал. Они не были грубы и не демонстрировали особого снобизма. Просто они были для меня достаточно другими, чтобы чувствовать себя не в своей тарелке. И именно тогда, в тот самый момент, я решил для себя, что когда буду жить в Мемфисе или Литл-Роке, никогда и ни при каких обстоятельствах я не стану вести себя так, словно я лучше других. «А у меня есть один секрет, Люк», — вдруг сказала мама. «Господи, еще один. У меня уже и так все мозги забиты сплошными секретами. Какой?» «У меня будет ребенок», — сообщила она и улыбнулась. Я тоже не мог сдержать улыбки. Мне нравилось быть единственным ребенком, но, сказать по правде, хотелось иметь рядом еще кого-то, с кем играть. «Ребенок?» «Да, к будущему лету». «Может, это будет мальчик?» «Постараюсь, но не могу обещать». «Если будет мальчик, значит, у меня будет маленький братик». «Ты рад?» «Да, мэм». «А отец знает?» «Ну, конечно, он полностью в курсе дела. И он тоже рад?» «И даже очень. Ну и хорошо». Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить эту новость, но я сразу же понял, что это просто отлично. У всех моих друзей были братья и сестры. Тут мне пришла в голову мысль, от которой я не мог избавиться. Раз уж разговор зашел о рождении детей, то меня тут же охватило непреодолимое желание поделиться одним из своих секретов. Он теперь казался мне совершенно безобидным, да к тому же еще и стародавним. С той ночи, когда мы с Телли пробрались к дому Летчеров, прошло столько времени, что весь этот эпизод казался уже просто забавным. «А я все знаю про то, как дети родятся», — заявил я, словно занимая оборонительную позицию. «Да неужели?» «Да, мэм». «И откуда?» «А ты умеешь хранить секреты?» «Конечно, умею». И я стал рассказывать ей эту историю, возлагая значительную часть вины на Телли за все, что могло обернуться неприятностями для меня. Это она задумала нашу вылазку. Это она упросила меня пойти с ней. Она меня подначивала. И еще она делала то-то и то-то. Как только мама поняла, в каком направлении развивается моя история, глаза у нее так и заплясали, и она каждую минуту повторяла: «Люк, да не может этого быть!» Да, я ее здорово удивил. Я, конечно, кое-что преувеличил и расцветил, чтобы мой рассказ был живым и достаточно напряженным. Но по большей части придерживался фактов. Ее это здорово захватило. «Так ты видел меня в окне?» — недоверчиво переспросила она. «Да, мэм, и бабку, и миссис Летчер. И Либби видел?» «Нет, мэм, но мы ее слышали, еще как слышали». «Это всегда так больно?» «Ну, не всегда. А дальше что было?» Я не опустил ни единой подробности. Как мы с Телли бежали назад на ферму, а в спину нам светили фары. Тут мама так сжала мне локоть, словно хотела его сломать. «А мы и не знали», — сказала она. «Конечно, не знали. Мы, правда, едва успели добраться до дому до вашего возвращения. Папе все еще храпел, а я боялся, что вы придете проверять, как я сплю, и увидите, что я весь в пыли и в поту. Мы тогда так устали. Вот это-то и хорошо. Я проспал всего пару часов, а потом папе поднял меня, чтобы идти в поле. Никогда в жизни я так не хотел спать». «Люк, мне все же не верится, что ты проделал все это». Ей явно хотелось отругать меня, но она была слишком захвачена моей историей. «Но это же было здорово. Тебе не следовало этого делать. Меня Телли заставила. Не вали все на Телли. Без нее я бы никогда не решился». «Все же не верю, что вы двое проделали такое», — повторила она, «но я мог быть совершенно уверен, что история произвела на нее определенное впечатление». Она улыбнулась и покачала головой в некотором изумлении. «И как часто вы вдвоем отправлялись бродить ночью?» «Думаю, это был единственный раз». «Телли ведь тебе нравилась, не так ли?» «Да, мэм, мы с ней подружились. Надеюсь, она теперь счастлива». «Я тоже надеюсь». Мне ее здорово не хватало, но я никак не мог в этом себе признаться. «Мам, как ты думаешь, мы можем встретить Телли, когда поедем на север?» Она улыбнулась и сказала: «Нет, не думаю. В этих городах, там, на севере, в Сент-Луисе, Чикаго, Кливленде, Цинциннати, живут миллионы людей. Нам с ней никогда не встретиться». А я подумал о Кардиналс, о Капс и Редис. Подумал о Стэне Мьюзиле, вспомнил, как он обегает все базы перед глазами 30 тысяч фэнов, собравшихся на стадионе Спортсменс Парк. «Раз все эти команды с севера, туда мне и надо ехать, в любом случае. Так почему бы не уехать отсюда на несколько лет раньше?» «Наверное, я поеду с вами», — сказал я. «Вот увидишь, это будет очень здорово, Люк». Когда папа и отец вернулись из города, они выглядели так, словно их выдрали кнутом. Да почти так оно и было. Рабочая сила вся разъехалась, хлопок весь вымок. Даже если снова выглянет солнце и вода спадет, у них не хватит рабочих рук, чтобы все убрать с полей. К тому же нет никакой уверенности в том, что хлопок успеет просохнуть. А пока что солнца видно не было, а вода продолжала подниматься. Когда папа ушел в дом, отец выгрузил 2 галлона краски и отнес их на переднюю веранду. Все это он проделал, не произнеся ни слова, хотя я следил за каждым его движением. Когда он с этим покончил, то пошел в амбар. 2 галлонов не хватит, чтобы покрасить весь фасад дома. Меня это раздражало, но потом я понял, почему отец не купил больше. У него просто не было больше денег. Они с папой расплатились с мексиканцами, и у них ничего не осталось. Мне внезапно стало совсем гнусно, потому что я все красил и красил, хотя Трот давно уехал. Я продолжал начатую им работу и тем самым заставлял отца расходовать те небольшие средства, что у него еще оставались. Я уставился на две банки, стоявшие рядышком, и у меня потекли из глаз слезы. До этого момента я не понимал еще, что мы почти разорены. Отец вкалывал в поле 6 месяцев кряду, а теперь ничего не получил взамен. А когда начались дожди, мне почему-то взбрело в голову, что дом надо докрасить. Намерения-то у меня были самые добрые, думал я. Так почему мне сейчас так мерзко? Я взял кисть, открыл банку с краской и приступил к последнему этапу своей работы. И пока правой рукой я наносил короткие мазки по стене, левой я вытирал себе слезы.